Я хотел вернуть людям деяния шекспировских героев, но ведь я не мог вспомнить лица женщины, жертвенно и величаво посвятившей жизнь чужому инвалиду и выходящей сражаться с людской черствостью. И разве Зининой любви я искал бы место среди чугунных памятников нетленных шекспировских чувств? Я понимал многое, и многое открывалось мне еще и еще. Но оно существовало само по себе, а я сам по себе. Берусь тебе любого оправдать. Я понимал необходимость внутренней свободы и всегда был на поводу у чего-нибудь. Мой грех — понимание. Заблуждение можно прощать, а понимание нельзя. И я не прошу прощать меня. Снег, насыпавшийся за отвороты моих бурок, растаял, и я вдруг почувствовал, как хлюпает там вода и как у меня застыли колени. Я еще стоял на сугробе под Витиным окном. Мальчик все сидел в той же позе, и я подумал, что он уснул. Но в эту самую минуту Витя судорожно притиснул к себе сумку и забился лицом о металлические зубы молнии. После похорон я уложил Витю, незаметно бросив ему в чай таблетку снотворного, и вышел на улицу. Поселок был привычно недвижим, и пустые дачи безмолвно хохлились за заборами. Но сейчас у меня не возникало чувства, что за задвинутыми ставнями и окнами кипят голоса и страсти покинувших дома летних обитателей. Напротив, прошлое, давнее и недавнее казалось похороненным в сосновых склепах побуревших срубов. Точно и вправду можно заколотить входы в память, где спрячешь свои проступки и даже совесть. Четыре гвоздя, доска, раз-раз, и со всем этим покончено. Дом отзимует, и начинай новый сезон. Я оказался у станции. Но едва я увидел площадку перрона с прилепленной к нему избушкой касс, я побежал через железную дорогу к леску на той стороне, потом через лесок. «Дайте мне Москву», — сказал я в окошко. Телефонистка приблизила лицо к круглой прорези в перегородке, с сомнением посмотрела на меня и спросила: «Опять не будете говорить?» «Буду», — сказал я. На этот раз Москву дали сразу. «Это я. Здравствуй». Я не цеплялся за трубку, она в руке была почти бесплотной. «Я все знаю. Я встретила москвину», — торопливо сказала Кира. «Это правда ужас». «Да», — сказал я. «Можно мне приехать?» У нее слегка надломился голос. «Нет, не нужно. Сходи, пожалуйста, в Изогиз и скажи, что шекспировский альбом я в срок не сдам. Что-то не работается. И если могут, пусть пролонгируют договор». «Я схожу, не беспокойся об этом. И зайди к теще. Я домой не приеду долго. Может быть, до весны. Мне это сложно ей объяснять. Ты скажи сама». «Скажу». Она помолчала. «Но разреши мне приехать. Я не буду обременять тебя». «Нет, Кира, не нужно». В трубке снова наступила тишина, будоражимая потрескиванием, а потом просочился совсем грустный ее голос. «Как странно. Все, кто тебе становится дорог, умирают. Наверное, я потому для тебя ничего и не значу, что все живу и живу.